16. И вот, наконец, во вторник 31 августа миссис Пелфри вывела его на след. Утром Норман, как обычно, сидел у окошка, направив бинокль на двери 68-го дома. Хозяйка появилась на пороге, как положено, в 9:45. Скейс отметил время по наручным часам. Хотя это и не играло особой роли, мужчина привык запоминать каждое событие с точностью до минуты, словно вжился в образ книжного шпика. Что-то в наружности женщины заставило его насторожиться. Во-первых, наблюдатель не увидел ни продуктовой сетки, ни тележки для тяжелых товаров, только нелепую дамскую сумку гигантских размеров. Место привычного кардигана занял желтовато-коричневый пиджак непонятного покроя, чуть более длинный, чем требовала мода. Голову миссис Пелфри окутывала бело-голубая шаль. При этом погода стояла теплая, и ветер еле слышно гудел за окном. Очевидно, женщина боялась испортить прическу. Но удивительнее всего были коричневые перчатки, придававшие странному наряду налет элегантности. Они-то и убедили мужчину, что это не простой будничный выход. Недолго думая, Норман схватил рюкзак и ринулся на улицу. Женщина опередила его всего на 50 ярдов. Шагая за ней через мост Эклстон, Скейс начал волноваться, как бы дамочка не уехала на такси, но потом с облегчением увидел, как она сворачивает в подземку. Мужчина в панике зашарил по карманам, ожидая очереди за билетами, наконец отыскал 2 10-пенсовика, сунул их в автомат и просочился за хозяйкой 68-го дома через ограждение. На эскалаторе он держался как можно ближе, боясь, что беглянка сядет в уходящий поезд, однако, на свое счастье, еще не успев сойти со ступеней, услышал мерный удаляющийся гул. Следующая электричка подошла довольно быстро, и вагон был наполовину пустым. Норман занял место у самой двери, на расстоянии от миссис Пелфри. А та напряженно сидела, пожирая глазами рекламные плакаты перед собой, уронив руки в перчатках на плотно сомкнутые колени. Вид у нее был крайне озабоченный и тревожный. Точно у человека, собирающегося с духом перед неприятным допросом или опасной операцией. Так, по крайней мере, почудилось мужчине, хотя, возможно, у него просто разыгралось воображение. Женщина сделала пересадку, и Скейс проследовал за ней весь долгий путь по северной линии Бейкер-Лоу до станции Мари-Лебон. Миссис Пелфри так ни разу и не обернулась. Норман поднялся на эскалаторе, сжимая в ладони 50-пенсовую монету. Только бы контролер не отказался дать сдачу с такой суммы. Но все прошло как по маслу. Ему торопливо и неучтиво сунули в руку 35 пенсов, и Скейс оказался за ограждением, прежде чем дама прошла половину вестибюля. Мужчина перевел дух, когда она снова проигнорировала короткую очередь у таксопарка и направилась в сторону Мари-Лебон-Роуд. Тут Норман позволил себе слегка отстать. Путь надежно перекрывали несущиеся потоки машины, красные сигналы светофоров, а стоять вдвоем с женщиной на тротуаре казалось рискованным. Впрочем, как и не успеть пересечь дорогу вместе с ней. За несколько минут до следующего благоприятного сигнала миссис Пелфри легко затеряется среди бурлящего движения Мари-Лебон-Роуд. И опять все получилось безупречно, по-прежнему не замечая незнакомца, который шел в нескольких ярдах от нее, хозяйка 68-го дома свернула на Сеймур Плейс. Так вот, куда она держала путь. Внушительное здание с изысканным резным гербом над карнизом. «Городской суд по делам несовершеннолетних», — гласила табличка над входом. Женщина исчезла за двойной зеленой дверью, сквозь которую доносился гам детских голосов, нестройный и пронзительный, будто на школьном дворе. Скейс прошелся, обдумывая следующий шаг. Та, за кем он следит, явно не относится к разряду малолетних нарушителей или их ближайших родственников. Стало быть, либо она свидетельница, либо член городского магистрата. В последнее как-то не очень верилось, однако при любом раскладе трудно будет узнать, когда она снова появится. В конце концов, мужчина решительно вошел и спросил у дежурного полицейского, можно ли присутствовать на слушании. В ответ раздалось вежливое «нет», в подобных судах широкая публика не допускается. Норман поспешил объяснить. «Моя подруга, ее зовут миссис Йеланд, проходит свидетельницей по одному делу. Забыл название. Мы условились встретиться, когда все закончится. Вы не подскажете, когда мне лучше зайти?» «Смотря по какому делу, сэр. Тут ведь сегодня проводится не одно заседание. Если будет выступать защита, слушание затянется. В любом случае, раньше вечера можете не ждать свою знакомую». Мужчина возвратился на Марилебон-Роуд и, присев на скамью автобусной остановки, раскинул мозгами. Есть ли смысл убивать время, пока не выйдет миссис Пелфри? По зрелом размышлении это показалось ему разумным. Действительно, если его догадки верны, и убийца с дочерью живут где-то здесь, возле Риджент-парка, значит, приемная мать девушки впервые очутилась поблизости и, возможно, как знать, не устоит перед искушением навестить Филиппу по дороге домой. Решено. Скейс подкараулит ее вечером. Жаль, рядом нет книжного магазина, чтобы притвориться увлеченным любителем чтения. Остается одно — неторопливо прогуливаться, не упуская из виду парадное крыльцо суда, но и не привлекая к себе внимания. Скучновато, конечно, фланировать туда-сюда и напряженно следить за дверью. Зато насчет подозрительности своего поведения можно не беспокоиться. Тут ведь не сельская улица, где за чужаками глазеют от нечего делать из-за штор. Главное — расхаживать со спокойным видом, тогда никто и не заметит. Ну а если и заметит, что с того? Пожалуй, он стал чрезмерно осторожен. В Лондоне только 3 человека, от которых нужно скрывать свое присутствие, причем один из них еще долго не выйдет на улицу. Тем временем Норман решил наведаться в публичную библиотеку на Марилебон-Роуд. Раз уж девчонка из тех, кто покупает книги, есть надежда, что она даже завернет туда. Ну а потом прогуляться вновь по розовому саду Риджент-парка. Наверняка на Бейкер-стрит найдется местечко, где можно перекусить парой бутербродов и выпить кофе. Мужчина посмотрел на часы. 10 утра. Отлично. Поправив рюкзак на плече, он двинулся в сторону Бейкер-стрит.